51. Олигархия держит нос по ветру. Правление Изабеллы II представляло собой бесконечное потрясение, круговерть грязных денег под звон сабель, водоворот отношений между малограмотной, капризной и увлекающейся придворными кобелями королевой, амбициозными мятежными генералами и коррумпированными политиками. Последним, хотя они и цапались частенько между собой, не исключая генералов, все же удавалось за изысканными обедами в ресторане «Льярди» достигать соглашений по поводу того, как провернуть то или иное дельце. В одной пожарной команде, говорили они, на шланг никто не наступит. Примерно это и произошло с одной задумкой, воплощенной в жизнь после долгих колебаний, военных и всяческих половинчатых революций, среди которых не было ни одной настоящей, с гильотиной или же расстрелом в Екатеринбурге для самых отпетых негодяев, как положено. Речь идет о проекте двух испанских вояк — Нарваеса и О'Доннелла, заручившихся согласием третьего по фамилии Эспартеро. Создать парочку партий, либеральную и умеренную, дабы они ходили во власть по очереди, и все будут довольны, чередуясь во вкушении сладких плодов, и заживем. Так классно, что просто лучше не бывает. Приходит один, увольняет всех чиновников, которых раньше поставил у руля другой, смещенные, так их назвали, и обувает всех своих родственничков, дружков и кумовьев. Наступает очередь следующего, теперь он увольняет всех прежних, и к власти вновь возвращаются его люди и так далее. И вот таким чудным образом с вазелинчиком в течение какого-то времени эта шайка бесстыдников делила промеж себя Испанию. В игру в том числе входили большие люди из правительства, подкупленные иностранными банкирами, а также выборы фарс с купленными голосами и ударами по башке тому, кто против. Время от времени те, кому не удавалось поживиться, а также честные люди, которых хоть и было гораздо меньше, но всегда хватало, ставили на шпаги и седла в переворотах, мятежах и тому подобных штуках. Ответом на что служили репрессии, ссылки на Север Африки, на Канары или Филиппины, кое-какие колонии еще оставались, скованные цепью каторжники и другие не менее симпатичные меры, о чем очень хорошо рассказали Гальдос в своих национальных эпизодах и Валье Инклан в серии «Арена Иберийского цирка». Обратившись к ним, вы избавите меня от необходимости входить в детали. А Европа, между тем, двигалась вперед. Да и Испания, живописный аппендикс этой самой Европы, отставать не желала, так что экономика в целом, или, по крайней мере, та ее часть, что была в руках тех, кто рулил и командовал, за эти годы в значительной степени выросла. Каталонская олигархия озолотилась за счет производства текстиля. А что касается восстаний и прочих инцидентов, то когда в Барселоне случились народные волнения, ее слегка побомбили и, будь здоров, не кашляй. К огромному облегчению высших кругов местной буржуазии, а тогда считаться испанцем было еще делом выгодным, которое покамест не держало счетов в Андорре или Лихтенштейне, и ясное дело, начинало сильно нервничать, оказавшись лицом к лицу с потными рабочими. Эспартеро выпустил тогда по городу 1000 снарядов, а Прим, каталонец по рождению, 5000. Баски же, со своей стороны, тогда их край назывался «Баскские провинции», если не брать в расчет карлицкие поползновения, сидели тихо. И поскольку пока еще не начались бредни безумного Сабино Араны, с этой его мутью о добрых басках и злобных испанцах, а индустриализация, особенно в металлургии, давала и рабочие места, и достаток, никому не приходило в голову ни кричать о независимости, ни всаживать пули в затылки сторонникам испанства, жандармам и прочим. «Такскурас». Примечание. Псы, собаки, баски. Конец примечания. В общем и целом, хочу я сказать, баскская и каталонская буржуазия и олигархи, точно так же, как их коллеги в Мурсии или в Куэнке, были интегрированы в приносящие доходы сферы деятельности той Испании, которая, хотя и спотыкаясь, но двигалась в сторону модернизации. Появлялись железные дороги, шахты и банки, крупные землевладельцы, финансисты и ростовщики снимали сливки, растущая буржуазия способствовала развитию среднего класса. А под всем, под этим, в чем и состояла мрачная сторона ситуации, массы неграмотных рабочих и крестьян, эксплуатируемые и манипулируемые хозяевами и местными «косиками», оставались на обочине, не попав на беспримерное национальное празднество. Лишенные будущего, вынуждены отдавать на пушечное мясо в колониальных войнах своих сыновей, которые им и самим были нужны, пахать землю или приносить домой скудный заработок, и это порождало чудовищные силы недовольства, которым, хоть оно и было приторможено полицейскими репрессиями и продажными судьями, пользовались политики, разводившие демагогию, игравшие в свои грязные игры, совершенно не заботясь о том, что копятся нерешенные проблемы, растет несправедливость и клубятся черные тучи. В качестве примера такого легкомысленного и почти преступного красноречия приведу одну цитату из текстов журналиста и чиновника Министерства внутренних дел по имени Луис Гонсалес Браво, известнейшего политического конъюнктурщика, гонителя свобод, могильщика монархии и карлиста, судя по признанию, на смертном одре. «Борьба мелкая, полицейская наводит на меня скуку. Да придет нечто великое, такое, от чего желчь вскипает. Вот тогда мы со всей решимостью сожмем в кулаке кинжал и сойдемся в ближнем бою не на жизнь, а на смерть». Он произнес эти слова в одной из своих речей, даже не поперхнувшись. «Вот так запросто. Козел чертов, понятия не имеющий об ответственности».